Смена царств. Элизабет, вынашивая мысль, как запечатлеть русскую государыню, не раз уже бывала в Зимнем, только Зубов ее не принимал. Наконец позволил. Завтрашним днем ее величество изволило дать сеанс, после обеда. Счастливая Элизабет нарядилась, ее помощник Петр нес мольберт, кисти, краски, и вот она уже у цели. Но тут, впервые, кажется, удачливой художнице пришлось услышать отрицательный ответ. И какой! Ранним утром того дня государыня императрица стала худо, и в сеансе было отказано. В последнее время императрица часто брала в руки зеркальце и, увы, убеждалась в появлении множества морщин, чему уже не помогали притирания и румяна. Просветитель Новиков напечатал рассказец «Седина в бороду, а бес в ребро» о некой даме, которой бесы шептали, будто мужчины все еще пленяются ею. А через день в столицах по всей Руси зазвонили колокола, и великий плач прокатился по стране. Воронихин в тот день был в Москве и по медленным редким ударам колоколов понял все и поспешил в Успенский собор. В Кремле была тьма народа. Колокола звенели тяжело и гулко. В Успенском людей становилось все больше, не протолкнуться. Андрей смотрел на их лица. Он так давно не видел стольких простодушных, искренне опечаленных людей. Вдруг взгляд его натолкнулся на что-то знакомое. Длинные черные кудри, смуглая щека. Пристально оглядев молодого человека, благо Андрей высок, и дождавшись, когда тот повернется, узнал синие глаза, полные губы, то был Мишель. Сквозь толпу стал пробираться к нему. Когда кончилась панихида и толпа потекла к выходу, Андрей в ожидании остановился на ступенях, увидел Михаила и бросился к нему. «Ты ли это, Мишель?» Они обнялись, и, забыв все дурное и печальное, словно не было разлучивших их лет, вышли из Кремля. Обнявшись, отправились вдоль Москвы-реки. Говорили и рассказывали, говорили и рассказывали, перебивая друг друга. Уже темнело. Андрей заметил, что его младший брат слишком часто оглядывается, словно опасается, что за деревьями кто-то скрывается. А он действительно в толпе кого-то заметил. Стряпчего, мошенника в капюшоне. На следующий день друзья опять бродили вокруг Кремля, и Михаил опять оглядывался на кусты, на тени деревьев. Наконец решился поведать о своей тайне. «Андрей, я был на могиле Демидова, видел его вдову. Оказалось, что мой благодетель в своем завещании назвал мое имя. Мол, если добился я чего в живописи, то должен ехать на реку Чусовую. Там надобно найти место, его старый охотничий домик. В нем спрятан золотой слиток, самородок. А еще велел поставить великий деревянный крест в память о погибших на его рудниках и в шахтах». Михаил опять оглянулся. «Мне все кажется, что кто-то следит за мной, какие-то недобрые люди. Помнишь, я рассказывал тебе о Лохмане, о Педро, о графском форейтере?» «Помню, помню. До того форейтера давно уже нет у графа». «Андрей, брат мой крестовый, поедем со мной вместе». «Хм, как? Ехать туда не знаю куда, искать то не знаю что. У меня же, Миша, работа, загородный дом графа, в Петербург надо возвращаться, поспешать. У меня в руках синица, моя работа. А золотой слиток — это ж как журавль в небе. От него в мире беды. На жизнь и ты, и я заработаем, а от великих денег несчастья случаются. К тому же теперь смена царств, будет новый император Павел». «Как ты говоришь, не знаю куда? Да вот же у меня и карта есть. Андрей, поедем. Ты же родился там, на Урале». Они пристально смотрели друг на друга. Андрей стал вроде бы еще выше и тоньше в талии, волосы велись уже мало, а лицо было значительное, серьезное, хотя блеск в глазах не угас. Михаил по-прежнему хорош редкой, нездешней красотой, но выражение его лица не поменялось, Уныние и озабоченность лишали его привлекательности. «Как твоя знаменитая Вежеля Брен?» — вспомнил Андрей. «Ты разве не знаешь? Она в России, в Петербурге. Кажется, живет у Салтыковой. Я виделся с ней. Излечился от своей Клеопатры. Бог с ней, забудем. Она и здесь много, очень много работает. Чуть не каждую неделю новый портрет. Детей Павла Петровича написала». «О, Павел Петрович, каким-то он будет государем. Я знаком с его супругой Марией Федоровной. Она заказала мне маленький кабинет. Хочу сделать изящный, очаровательный кабинетик. Но мне пора». Андрей крепко обнял Михаила и без промедления направился через площадь, взял извозчика и прямиком по Тверской в Братцево. Миша еще долго бродил по булыжной мостовой, тупо глядя под ноги и обдумывая, что делать, как жить. Андрей же торопился в Петербург. Кончилось одно царствование, впереди другое. Граф неутомим, небось, уже думает, как сговориться с новым государем насчет крупного заказа, быть может, собора. Старый граф в те дни, вероятно, был во власти мыслей о новом государе, о смене царств. Но, как человек свободный, более мечтал увидеть окончание строительства своего загородного дома, который к лету обещал построить Андрей. Окруженный старыми нетронутыми деревьями, отраженный в пруду, дом действительно был великолепен. Через три высоких итальянских окна с закругленным верхом лился белый северный свет. Второй этаж был обнесен террасой, конечно, открытой, с шестью колоннами. На итальянский манер на крыше возвышался купол-полушар, а внизу устроен подиум. «Не зря я посылал тебя в Европу», — говорил Строганов. «Чувствуется влияние и Англии, и Палладио, не так ли? Ну что ж, Андрей, ты встал на ноги прочно. Не хочу торопить события, но вижу, что у тебя большое будущее. Трудись!» И он вновь заговорил о женитьбе. «Как встал на ноги, пора подумать о семье. Может быть, уже и невесту себе присмотрел? Тебе идет четвертый десяток, пора. Что смущаешься?» Андрей был покорным сыном и в то же время имел горячий нрав. В удалом его отрочестве не зря имел прозвище «Воронок» и «Соловей-разбойник». Да и во Франции и Италии не терялся, в обществе позволял себе шутки, но всегда думал о главном, об искусстве. Впрочем, от похвал графа, от слов про женитьбу он действительно смутился и перевел разговор на другое — строительство. «Дел впереди немало. Перестройка дворца, отделочные работы на Черной речке. Не забыл ли ты о реконструкции большого грота в Петергофе, о ковше Самсона?» И тут граф снова вернулся к женитьбе, пытал о семейных планах. Воронихин признался. «В Лондоне я работал вместе с Мэри. Славная чертежница много мне помогала. Дело у нас шло, да только ведь она другой веры, а я от православия не откажусь, не знаю, как она». «Хм, разве ты не можешь просить ее отказаться от ее веры?» — спросил Трогонов. «А русской невесты у тебя нет?» Андрей ничего не ответил, но вечером достал письма от Василисы, которые ему сунул сторож, и стал вновь их перечитывать.